Глава 6. Дигамма. В последние дни Мари совсем не могла спать. Но виной тому был не тонкий матрас следственного изолятора, а тревожные сны. Мари чувствовала себя разбитой, и ей даже не нужно было смотреть на себя в зеркало, которого у нее, впрочем, не было, чтобы понять, как сильно она похудела за прошедшие пару недель. Ей снилась Кассандра. Почти всегда только она одна, но иногда еще мать и отец, Стафис и друзья из школы. С друзьями Мари ходила на рынок и на речку. Стафис показывал ей, как делать перевязки, и читал вслух любимые стихи. Родители снова были вместе и пили чай на веранде. Кассандра же в каждом сне, который Мари удавалось запомнить, вернее, не удавалось забыть, умирала. Иногда у Мари получалось проснуться раньше, чем это происходило. И все равно она знала, что будет потом. Глупое подсознание. Оно продолжало бояться за Кассандру, хотя в опасности была она, Мари. Вот и сейчас. Они опять куда-то ее перевозят. А ведь она уже почти привыкла к изолятору в Роттербурге. Зачем? Мари сложила руки на груди и постаралась устроиться поудобнее на узкой скамейке. Было темно. Слабый свет едва проникал сквозь замызганное толстое стекло, отделявшее фургон от кабины водителя. Куда они едут, Мари не знала. Но бояться уже не могла. Устала. Даже в полумраке она отчетливо видела синяки у себя на руках и ногах. Ее били за то, что она отказывалась рассказать им правду, но при этом делала вид, будто эту правду знает. Мария сама не понимала, зачем так поступает, и чем это поможет ей или Кассандре. Все происходящее было какой-то ошибкой, мороком, и она ждала, что придет главный надсмотрщик, тот невысокий тип с седыми волосами, Гос, извинится и отпустит ее на все четыре стороны. Она готова была проделать обратный путь сама, даже пешком, лишь бы только они ее отпустили. Но нет. Фургон, тихо шурша шинами, все дальше и дальше уезжал от Роттербурга, и Мари медитировала закрытыми глазами, пытаясь отвлечься от боли в спине. Она сама не заметила, как сползла на холодный пол и привалилась к скамейке плечом. Так было удобнее, и на мгновение она подумала, что сможет уснуть, как вдруг резкий удар отшвырнул ее к стене, за ним последовал еще один, вспыхнул свет и запахло гарью. Мари распахнула глаза. Фургон перевернулся, и прикрученная болтами скамейка висела теперь у нее над головой. Фонарь в кабине опрокинулся и светил прямо в камеру Мари, куда сквозь вентиляционную решетку уже просачивался дым. За перегородкой водитель отчаянно ругался на незнакомом языке. Мари перекатилась на бок и поджала ноги. Дым раздражал нос и горло, и хотелось откашляться, но стоило набрать воздух в легкие, как с жалобным свистом она тут же снова выдохнула. Боль была нестерпимая. Она и в сравнении не шла с синяками и ноющей поясницей. Мария осторожно положила одну руку на грудь, потом другую, и замерла, едва дыша. Прошло несколько минут. Она чувствовала, что задыхается, но ей некому было сообщить об этом. Наконец двери фургона отворились. Разглядев Госса в ореоле седых волос, подсвеченного со спины ярким солнцем, Мария осторожно пошевелила кистью, указывая на грудь, и прохрипела. «У меня тут сломано ребро. Наверное, это так задумано?» Пока Гос яростно о чем-то спорил с охранниками и водителем, Мария ожидала на носилках у обочины. Несмотря на травму, они связали ей руки и ноги, как будто она могла сбежать в таком состоянии. Зато теперь, решив, что связанная пленница точно никуда не денется, они словно забыли о ее существовании. Мария слышала их голоса, но не могла уловить смысл. Она различала лишь обрывки фраз, вроде «посреди поля», «больница» и «приказ Ротора». Автомобиль, в котором ее везли, пострадал гораздо сильнее, чем ей показалось вначале. Скорее всего, фургон был из какого-то особо прочного металла. Он даже не погнулся, хотя машина перевернулась, и половина кабины как не бывало. Сопровождавший охранник погиб, но водителю повезло. Еще Мари сразу заметила второй такой же фургон, целый и невредимый, рядом со служебным автомобилем Госса. Обе машины вернулись, когда увидели аварию. Но для чего же нужен второй? Неужели запасной? И сейчас они решают, продолжать путь или везти ее в больницу? Она чуть повернула голову и снова прислушалась. Водитель продолжал ругаться на своем языке. Гос командовал охраной, двое сопровождающих направились к Мари, и ей ничего не оставалось, кроме как тревожно смотреть на них снизу вверх. Они подняли носилки и понесли их ко второму фургону. «Меня не отвезут в больницу?» — спросила Мари. Ответа не последовало. Мари было почти все равно. Если дышать по чуть-чуть, редко и медленно, то не очень больно. Мужчины раскрыли двери машины и затолкали носилки внутрь. «Что случилось?» — спросил испуганный голос из темноты. «Никаких разговоров!» — прикрикнул один из охранников. «А то рот заткнем. Сидите молча, в кабине все слышно». Они захлопнули двери и удалились. В этом фургоне было еще темнее, чем в первом. Мария знала, что в кабине пока никого нет, и потому быстро прошептала в темноту. «Привет. Иди сюда, я не могу двигаться. Мы можем говорить тихо. Во время движения они не заметят». «Я поняла», — отозвалась девочка, и Мария услышала, как шуршит по полу ткань. Кажется, незнакомка была одета в какой-то плащ или балахон наподобие тюремного, хотя Марии оставили ее домашнюю одежду. Откинув длинные волосы с лица, девочка нагнулась к самому уху Марии. «Что случилось? Почему мы стоим?» «Произошла авария», — ответила Мари. «Мой автозак перевернулся, и я сломала ребро. Или что-то еще, не знаю». «Ого!» — прошептала девочка. «А что такое автозак?» Мари постаралась разглядеть ее лицо, чтобы определить возраст собеседницы, но было слишком темно. «Мы сейчас с тобой в автозаке. Это машина для заключенных, ну, которых под стражей держат. Я вот заключенная. Меня Мари зовут, а ты...» «Тссс», — заметила девочка, потому что Мари слишком повысила голос. «Да, теперь ясно, спасибо. Я тоже заключенная. Меня зовут Вероника». Девочка помялась, всхлипнула и добавила дрожащим голосом. «Вероника Амейн». Мари ахнула и содрогнулась от боли в груди. «Да», — печально сказала девочка. «Кажется, ты в курсе». «Что за...» «Нет, извини, я не в курсе, я вообще с Земли и ничего не знаю про ваше королевство». «Но знаешь, как зовут принцессу?» — удивилась Вероника. «Да это случайно. Мы все думали, что вы давно...» Мария оборвала себя на полуслове. Она не знала, как закончить это предложение, чтобы не задеть неожиданную попутчицу. К тому же было слышно, что водитель и охранник вернулись в кабину. Заворчал мотор, и машина рванула с места. Мари потянула Веронику за руку, чтобы та придвинулась ближе. «Расскажи мне все. Как ты здесь оказалась? Только тихо». «Не надо было просить ее рассказывать все», — подумала Мари, теряя нить запутанного повествования. Кажется, Вероника давно ни с кем не разговаривала, и теперь вот решила довериться Мари. Интересно, с чего вдруг? Потому что Мари такая же одинокая пленница, разлученная семьей, да еще и вдвойне беспомощная в ее теперешнем состоянии. Скорее всего, Веронике было неважно, кто перед ней. Ее слушали и не перебивали, ее держали за руку. Мари чувствовала, что свободной рукой Вероника вытирает слезы. Девочка плакала, вспоминая, как прощалась с ней мать, и как они радовались, что спустя столько лет ее выпускают на волю. А Мари думала, разве можно быть такой наивной? Я бы никогда не поверила в эту сказку про школу. Машина то разгонялась, то резко тормозила, и Мари то и дело отвлекалась от рассказов Вероники, морщилась от боли и гадала, куда они едут. Но внезапно смысл сказанного дошел до нее, и Мари насторожилась. «Так ты не знаешь, что было в том письме?» — поспешила уточнить она. «Нет», — Вероника всхлипнула и, кажется, помотала головой. «И не догадываешься даже?» Вопрос остался без ответа. Слышно было только сбивчивое дыхание Вероники. Мари молчала. Что могла написать бывшая королева? Почему Ротор явился к ним домой? Одно должно вытекать из другого. Не может же это быть случайным совпадением. Но дочь Розы Клингер — принцесса Флориндейла. Мари бы рассмеялась, если бы ей не было так больно. Дочь Розы Клингер, обе дочери, родились в другом мире. Они с детства неразлучны, они двойняшки. Через несколько минут автозак остановился. Охранники распахнули двери фургона, и апельсиновые лучи закатного солнца на мгновение ослепили обеих девушек. «Ты, которая в рубахе, выметайся!» — приказал один из мужчин. «Руки подними, чтобы я видел!» Вероника завозилась за спиной Мари, вставая с колен. Девочке пришлось протискиваться между носилками и стеной, и она двигалась медленно, сутулив плечи, опустив глаза, худая и с пунцовыми от слез щеками. Тогда Мари наконец увидела свою собеседницу при свете дня и разглядела ее лицо. У нее перехватило дыхание. Мари бессильно откинула голову и застонала от отчаяния. Этого не могло. просто не могло быть.